Да, вот из 218 вы говорили. Да пошли вы все нахуй, звонящие. Делать вам нехуя. Квартиру добивайтесь, хуй вам, а не квартира. Квартиру подпишите на отпрыск, он скоро это, он скоро женится уже у нас. Валентин Петров. Да никого я не пущу, и пошли вы все от меня нахуй, ебаные твари. Не надо. Твари, бляски. Не надо угрожать, это отпрыск скоро женится у нас. Скоро женится, значит... Хуй с вам, женитесь, ебитесь, а я тут при чем, старуха? Ну, Валентин Петров, вам 84 года, а отпрыску нашему 12 всего лишь. Как это так? Да хуй с ним. А он вам звонил вчера.